Чернышов. Проклятие рода. Глава 1. Меня предали собственные ученики. Такая вот горькая правда. И сейчас я лежал среди руин, оставшихся от моего магического университета, истекая кровью. Эта битва длилась целую неделю, и закончилась она не в мою пользу. Я потратил целый век, чтобы вывести магию этого мира на новый уровень, чтобы сделать сильнее себя и своих учеников. И что получил взамен? Предательство. Научил на свою голову, произнес я, перед тем, как глаза закрылись. Но физическая боль доставляла куда меньше мучений, чем моральная. Надо мной стоял Альберт, самый способный из моих студентов, маг-универсал, как и я сам. Через пару секунд мне придет конец, и он займет место сильнейшего. Пора уступить дорогу молодым, усмехнулся он, глядя на мое изувеченное тело. Я не чувствовал ничего ниже поясницы, но это не главное, пока что я ощущал свой источник, а в нем и крылась надежда на спасение. «Да чего ты ждешь? Убивай его уже и пойдем праздновать!» — крикнула Айлин. С моей помощью она стала сильнейшим менталистом во всем мире, а теперь громче всех радовалась моей смерти. Я был единственным человеком во всем мире, к кому она так и не смогла забраться в голову. Я вырастил лучших, за это и поплатился. «Да, сейчас, хочу видеть, как этот старый хрен умирает!» — не скрывая злобы, ответил ей Альберт. Смерть – вот плата за все мои старания, а все потому, что с прошлого года я разрешил брать в университет простолюдинов, и дети из благородных семей не приняли мое решение. Они не смогли смириться с тем, что теперь магия доступна каждому, кто сможет ее пробудить, и решили меня сместить, а единственный способ сделать это – победить меня. Нет уж, ребятки, так просто вы от меня не избавитесь. Иначе я бы не стал сильнейшим среди магов нашего времени. Вас оказалось больше, и вы просто задавили меня числом. Но это не значит, что проигрыш станет для меня концом. У меня совсем не осталось энергии после боя, но оставался сам источник. И мало кто знает, что его тоже можно использовать для колдовства, этому я не учил, оставляя себе козырь. Правда, сработает это всего один раз. Мы с вами еще встретимся, прохрипел я, и на миг смог открыть глаза, чтобы увидеть ошарашенные лица своих студентов, а после активировал свое последнее заклинание. В сознании вспыхнула ярко-красная руна, грудь пронзила страшная боль, теперь назад пути нет, это тело умерло, но душа осталась жива. Мне осталось лишь направить ее в один из других миров, похожих на этот, чтобы начать все сначала, и когда-нибудь вернуться сюда вновь. 2 месяца спустя. Наши дни. Альтернативная реальность. Российская империя. Тверская губерния, Академия магии Селигер, кабинет директора. Ваше сиятельство, я не могу позволить вашему сыну пройти инициацию во второй раз. Год назад испытание показало, что сил у Виктора Чернышова нет и быть не может, сказал директор моей матери, не отрывая взгляда от моего дела. Поправочка, сил не было у моего предшественника, а я принес в это тело дар вместе со своей душой. Пока мне раскрылась лишь малая его часть, огонь, но вы не понимаете, это последний шанс для нашей семьи, умоляла мать. Конечно, я с самого момента попадания твердил ей, что смогу пройти инициацию во второй раз, и смог убедить новую мать прийти сюда. После перемещения в это тело я месяц пролежал в больнице после аварии, из-за которой пострадал мой предшественник, он находился при смерти, когда я попал в его тело. Потом столько же времени провел дома, изучая мир через интернет и книги. У меня практически не осталось его воспоминаний, несмотря на то, что наши души слились. Нравилось ли мне то, что разум взрослого человека конфликтовал с ребенком и я стал делать несвойственные для себя вещи? Нет. Мог ли я с этим что-то сделать, только стать взрослее? А на это, увы, нужно время. Простите, но нет, не положено. Ваш сын не переживет испытание. Помотал головой директор и захлопнул папку с моим делом. Мать посмотрела на меня и пожала плечами. Словно другого ответа она и не ожидала и пришла сюда безо всякой надежды. Возможно, так оно и было. Моя мать, Екатерина Дмитриевна Чернышова, была добрейшей души женщина и была готова на все ради своих детей. В прошлой жизни я был сиротой и очень ценил то, что обрел в этой. А из-за слияния душ мне и вовсе казалось, что знаю эту женщину всю свою жизнь, или вернее, жизни. «Позволь мне, пожалуйста, поговорить с директором наедине», — попросил я мать. Она растерянно посмотрела на меня, не ожидала, что 14-летний сын захочет договориться сам. «Это лишнее», — возразил директор. На табличке было написано его имя. «Павлов Дмитрий Сергеевич, Хмурый и принципиальный мужчина на вид 50 лет, но я не привык сдаваться, и в прошлой жизни умел находить общий язык с любыми людьми, по крайней мере, мне так казалось. «Я смогу вас удивить», — продолжил я, смотря прямо в глаза Дмитрию Сергеевичу. «Дайте мне всего один шанс». Не привык я отступать от своих целей, и не собирался оставаться бездарным, живя в мире, где правит магия и аристократия. Без похода в подземелье невозможно раскрыть дар, иначе бы я сюда не пришел. Мне хотелось заново учиться, познать этот магический мир и стать сильнее. Я не привык оставаться никем, хотя в этот раз не рвался, сломя голову на вершину. Магия – моя страсть, и я ни за что не готов от нее отказаться. Хм, интересно. Ладно, у вас есть 5 минут, кивнул Дмитрий Сергеевич. Ведь, только давай без глупостей, шепнула мне на ухо мать. Конечно, улыбнулся я, и тревога пропала с ее лица. Мать вышла в коридор, и мы с директором остались наедине. Это хорошо, потому что ей не стоит видеть, что произойдет дальше. Как понимаю, вы отказываетесь только потому, что не уверены в моем прохождении испытания. Прямо спросил я. Да, Виктор, вы не переживете повторное испытание. Это было ожидаемо. Поэтому я хорошо подготовился к сегодняшнему дню. Без инициации в этом теле были лишь крохиманы, и я копил их целый месяц всего для нескольких простых трюков. А если я докажу обратное? Хм, как же? Директор нахмурил седые брови. Я встал и подошел к цветку, стоящему на подоконнике. Дотронулся до гладкого, зеленого листа, и он загорелся. В нос ударил запах жженой травы, и я едва не закашлялся. Каким же слабым было это тело. Оно только восстановилось после страшных травм, и мне придется хорошо постараться, чтобы в полной мере его развить. Как вы это сделали? Директор поднялся со своего места. Долго копил энергию, честно ответил я. Дмитрий Сергеевич подошел и осмотрел то, что осталось от цветка. Всего лишь пепел. То, что вы научились собирать крохи потенциала, не значит, что вы выживете. Минимум способен собрать каждый человек, но этого мало. В этом мире энергия одной из 6 стихий жила в каждом человеке, но у большинства ее было настолько мало, что они будут собирать год на одно заклинание, причем самое простое. Здесь не было приборов для измерения объема источников, как в моем прошлом мире, но это не главное отличие. Активировать источник можно было только в подземелье, и то это получается далеко не у каждого аристократа, где предрасположенность к магии передается по наследству. Должен быть определенный объем источника, только тогда он сможет в полной мере активироваться. И сейчас я собирался показать, что мне хватит маны для прохождения испытания. Это была чистая правда, ведь источники хранятся в самой душе. Понимаю, я и не надеялся, что вы сразу согласитесь, кивнул я. Неужто вы накопили маны больше, чем на одно простецкое заклинание? Сейчас я вам покажу, что не только на простое. Я подошел к шкафу с учебниками. Судя по лицу директора, он не возражал. Мне удалось его по-настоящему заинтересовать, как минимум тем, что подростки обычно не ведут себя столь рассудительно. А мне это пока давалось с большим трудом, ведь то, что осталось от предшественника, так и просилось вырваться наружу. Слишком много эмоций было у этого ребенка. Взял с полки учебник 3-го курса для профиля стихии огня. Всего в академии учится 5 лет, и за это время можно подняться на 5 уровней силы, если хорошо постарааться. А вот начальный ранг определяется после инициации. Открыл книгу посередине, выбрал первое попавшееся заклинание, на которое у меня бы хватило сил. В этом мире колдовали 2 способами, через руны или же с помощью прямых потоков маны. Я выбрал первое, чисто ради того, чтобы произвести больший эффект. Показал заклинание в учебнике директору, а затем закрыл книгу и поставил на место. Мне хватило времени, чтобы его запомнить. Я вывел пальцем в воздухе руну, и она загорелась огнем. Рунная магия тем и сложна, что рисунок должен был быть выведен идеально. Стоит перепутать угол наклона, и можно спровоцировать взрыв. Или еще что похуже. Директор доверился мне и пошел на подобный риск, а значит, он уверен, что сможет мгновенно нейтрализовать последствия. Но это не значит, что я могу оплошать. Пока я не спешил активировать заклинание, смотря на выпученные глаза директора, как он ни пытался, но не мог скрыть удивление. «Руна начертана правильно?» – спросил я. «Да», – кивнул он. Тогда я взмахнул рукой и деактивировал ее, пламя растворилось в воздухе. Пожар в кабинете мне был не нужен, Хотя директор с его 10-м уровнем магии воздуха точно бы остановил любое возгорание. «Разве человек без потенциала так сможет?» – спросил я. А потенциалом называли как раз тот минимальный уровень источника, что нужен для активации. «Нет, вам удалось меня удивить, Виктор, признаю. Но поймите, ни я, ни один другой директор во всей империи не станут так рисковать, отправляя вас на повторную инициацию. А что, если семья возьмет на себя ответственность? Моя мать уже предлагала вам подписать бумаги. Хм, даже если ваши родители согласны, то все равно ваша смерть плохо скажется на репутации нашей академии. Поэтому нет, не скажется, если это будет неофициально. Кроме моей семьи и вас, никто не узнает, что я проходил испытание во второй раз. И как же вы можете это гарантировать, молодой человек?» Лежащая на столе директора папка с моим личным делом загорелась. Это было очень рискованно, но я доподлинно знал, что дела не прошедших инициацию хранятся лишь в бумажном варианте. Это было то немногое, что рассказывала мне бабушка о ее работе в подобной академии. Сейчас Дмитрий Сергеевич либо согласится, либо отправит меня в местный участок полиции за порчу документации. Но риск того стоил. Либо все, либо ничего. Я посмотрел в глаза директора, в них читалась ярость. Конечно, ведь перед ним стоял обычный подросток, но поступи я иначе, это значило сдаться. А я хотел учиться в лучшей академии Российской империи. В прошлой жизни и сам такую организовал, но там учились студенты постарше. В моем мире азы постигали в магических школах, а настоящему мастерству учили уже в университетах. «Вы в курсе, что это нарушение закона?» – спросил директор, и из его рук полился поток воздуха, а пламя на столе потухло. «Да, я был готов рискнуть», – честно ответил я. Директор приблизился к столу. Следов пламени на нем не осталось, как и у меня, маны. Это был мой последний трюк. Дмитрий Сергеевич сел за стол. Ему предстояло принять непростое решение, и я не торопил с ответом. «Ладно, Чернышов, я дам вам второй шанс, но с одним условием. Конечно, и само собой, я буду молчать о нашей договоренности. Вам предстоит заново пройти подготовительные курсы, чтобы все было официально. И если вы умрете при инициации, то мы выставим это как несчастный случай из-за вашего слабого здоровья. Обставим все так, что вины Академии не будет». Конечно, я мысленно ликовал. От памяти предшественника почти ничего не осталось, но я спокойно списал это на амнезию после выхода из комы. И сейчас мне выдалась отличная возможность пройти подготовительный курс, а не продолжать читать противоречивые статьи в интернете. Директор и не подозревал, что летние подготовительные курсы я буду проходить впервые. «Раз мы все решили, позовите Екатерину Дмитриевну. Подпишем все документы», – попросил директор, и я направился к выходу из кабинета. 3 месяца спустя. Академия Селигер. Подземелье. Нулевой уровень. Вот и настал долгожданный день. Нам не выбраться отсюда. Вика Селезнева в страхе прикрыла рот руками. Только что преподаватели запечатали огромный зал подземелья, где мы должны были пройти инициацию. Кажется, над нами монстры бродят. Самый младший из нас, Саша Борисов, поднял вверх голову. Он выделялся тем, что умел собирать крохи маны, а потом демонстрировать заклинания стихии огня. Привлекал к себе всяческое внимание. От потолка пещеры исходила легкая вибрация. Какие же подростки чувствительные. Среди всего подготовительного класса я один спокойно стоял и ждал. «Ведь, тебе совсем не страшно?» — дрожащим голосом обратилась ко мне Вика Селезнева. «Мы вместе учили начальную теорию магии последние 3 месяца. С ее помощью я многое узнал об этом мире. То, что не пишут в интернете и в книгах. И все ради того, чтобы сегодня оказаться в этом зале». Вика была чересчур впечатлительной, поэтому это место и вызывало у нее неподдельный страх. Я был одним из тысячи собравшихся, кто проходил подготовительные курсы в течение всего лета. Но лишь некоторые из нас сегодня пройдут инициацию и станут настоящими магами. «А чего бояться?» — спокойно спросил я. «Да, бывали случаи получения травм на инициации, но лишь из-за несоблюдения инструкций. Подростки впервые спустились в подземелье, и для них все вокруг казалось опасным. Отсюда и страх. Я никогда не была в подземельях. Вокруг же куча монстров. Они за стенами. Как раз монстров тебе следует бояться в последнюю очередь». Я слегка улыбнулся, чтобы успокоить девушку. «Среди собравшихся я был самым старшим. А кого тогда следует?» — громко спросил Илья Виноградов. «Их, и то если будешь мешать им исполнить их предназначение». Я указал на одну из высоких статуй зверей, что стояли по периметру пещеры. Глаза льва загорелись алым пламенем. Началось. Статуи начали оживать одна за другой. Но именно влияние божественных фигур, как их называли местные, которых можно было встретить лишь в некоторых подземельях, и заставляло магические источники проснуться. Вика спряталась за моей спиной. Только ей переживать было не о чем, в отличие от меня. Каждый зверь символизировал одно направление магии, и сейчас они начали ходить между нами. «Он идет сюда», — указала Вика на тигра из белого камня с голубыми полосами. «Стихия воды, будь готова, просто встань и жди ответа», — велел я девушке, подталкивая ее вперед. Тигр встал перед дрожащей Викой, понюхал ее, а затем подошел ко мне. «Ну, водная стихия, тоже неплохо, хотя я рассчитывал на огонь». Я без опаски погладил животное по голове, а затем ощутил на руке странное жжение. Задрал рукав. «Стихия воды. Первый уровень. Неплохо», — кивнула Вика. Она с облегчением выдохнула, когда каменный зверь пошел дальше. «Помогите!» — раздалось с другого конца пещеры. «Идиот! Не надо от них убегать!» — кричали запаниковавшему парню. «Просто остановись!» — добавил кто-то из ребят. «Достаю я!» «Стою!» — ответил паникер. «Верно?» Только в случае паники можно получить травмы, ведь создания подземелий не отстанут, пока не коснутся нужных адептов, а коснуться они могут и когтями. А уж как они выбирали, кто предрасположен к какой стихии, известно только им. «Там кролик, кажется, он смотрит на меня», — заметила Вика. «Так подойди к нему, если это не твоя стихия, то он просто уйдет». Девушка кивнула и направилась к каменному существу, а меня в спину кто-то толкнул. Я обернулся. Хаем, еще один кролик, и руку снова зажгло. Я посмотрел на символ, что отпечатался на моей руке выше запястья. Стихия воздуха, второй уровень. Так, а это уже странно. Магов-универсалов в этом мире попросту не существует. Это я выяснил в первую очередь, когда начал изучать этот мир. Вика вернулась радостная. «Какой уровень?» – спросил я. «Второй», – она улыбнулась во весь рот. «Неплохое начало, а то, мы оба прошли, и возможно, будем встречаться на общих занятиях». Она едва не прыгала от радости. Как же быстро прошел ее страх. И так всегда. Сперва паникует, почем зря, потом быстро об этом забывает. «Пойду Лиле похвастаюсь, смотрю, кролик и к ней подходил», — добавила Вика и убежала к подружке. А ко мне тем временем подползла огромная жаба. Как и кролик, она была выше меня ростом. Я коснулся тела магического существа, и оно одарило меня стихией земли. Потом решил сменить локацию, чтобы окружающие чего не заподозрили. Я обошел все подземелье, попутно коснувшись огненного льва, несущего магию света волка и темного слона. Массовая инициация длилась несколько часов. За это время ребята успели успокоиться, и постепенно подземелье наполнял звонкий смех, а каменные фигуры начали возвращаться на свои места. «Они уже уснули на год», — сказала Вика. «Я тебя обыскалась. Зачем так пропадать? Мне просто было интересно, как одаривают магией другие животные», — улыбнулся я. «Хорошо, что рукав рубашки скрывал 6 моих магических печатей, иначе я бы не смог это объяснить. По всей видимости, я перенес вместе со своей душой и предрасположенность к универсальной магии. Только вот как преподавателям объяснять, которые смотрят на них при выходе, непонятно. Не говорить же им, что я попаданец из другого мира. Кто знает, что здесь делают с такими, как я? Может, пытают ради сведения о других мирах, а потом на костре сжигают». Внезапно пол под ногами задрожал. «Ой, это, наверное, преподаватели распечатывают подземелье», — предположила Вика. «Возможно», — уклончиво ответил я, — интуиция кричала о приближении чего-то нехорошего, но источник вибраций находился под нами, а не у стены, и это еще больше настораживало. Из центра пещеры послышались звуки ломающегося камня, а потом, крики учеников. «Жди здесь», — бросил я Вике и ринулся к источнику шума. «А ты?» — я не стал отвечать, ведь одна из тварей нижних уровней могла пробиться сюда. Статуи уснули, а значит, они больше не охраняют это место. Все бежали к стенам, и один я, к центру. Проклятие, я оказался прав. Прямо из дыры в полу выбирались огромные щупальца. «Они уже схватили двух учеников. Помогите!» — кричала незнакомая девушка. А второй парень просто вопил от страха. «Пока подземелье закрыто, учителя нам не помогут. Нужно действовать самому. Только вот, скорее всего, мне придется скрывать остальные стихии. И надо выбрать одну. Прямо сейчас. Огонь. Пусть это будет огонь». Я поднял руку, и залп пламени направился к щупальцу, что держало девушку, а неплохо для первого раза после активации источника, хотя это и был лишь целенаправленный выплеск энергии, но тварь была сильная, и я лишь слегка ее подпалил, щупальце расслабилось, этого хватило, чтобы девушка с криком упала, я ринулся и подхватил ее, фух, успел в последний момент, монстр начал отступать, затягивая вместе с собой парня, я положил девушку за пол, выставил вперед руку и нарисовал в воздухе руну, ту самую, что увидел в учебнике для третьего курса, символ прожег воздух, одной силой мысли я направил и активировал руну, она впилась прямо в тело гигантского чудища, и взорвалась, парень находился близко к земле, поэтому его я ловить не стал, куски монстра разбросало по пещере, не ранен, спросил я у парня, протягивая ему руку. Девушку уже увели самые смелые из парней. «Нет», — ответил он, принимая мою помощь. «Спасибо, я бы сдох, если бы не ты. Меня Артем Братский зовут, сын графа Николая Братского, Виктор Чернышов, граф, уже граф. Да, мой отец и дед мертвы, мне жаль», — не успел парень договорить, как подземелье распечаталось. В стенах открылись проходы, и внутрь залетели учителя. «Пойдем, не хочу объяснять, что случилось», — ответил я. Так можно было отложить разбирательство, хотя бы ненадолго. Идем. Мы направились к выходу. Оба перепачканные фиолетовой кровью монстра. У всех проходов стояли преподаватели и просили показать руки. Артем показал символ огня, второй уровень. ХМ, скорее всего, мы с ним будем в одном классе. И меня попросили, отведите меня к директору, сказал я, вместо того, чтобы выполнить просьбу. Так не положено, причитал старик в синем костюме. «Сперва покажите результаты инициации». «Покажу, но только директору». Стоило мне это сказать, как подошла рыжеволосая девушка, которую я спас. «Ты же Виктор?» – опасливо спросила она. «Да», – кивнул я. «Я – Анастасия Распутина, младшая дочь императора. Спасибо, что спас. Я никогда этого не забуду». Старик округлил глаза, а я поднял на него вопросительный взгляд. Как и ожидалось, больше возражать он не стал. «Да». «Пожалуй, вам стоит поговорить именно с Дмитрием Сергеевичем». Преподаватель сопроводил меня к выходу. Мы поднялись по каменной лестнице к переходному пункту, дошли до турникетов. Учитель приложил пропуск, и мы прошли. Потом вышли на улицу и молча дошли до главного корпуса. Кабинет директора находился в самой высокой башне академии. Туда-то мы и поднялись на магическом лифте. Технологии в этом мире тоже были, но в основном все работало на энергии той или иной стихии. Вот сейчас магия воздуха подталкивала кабину вверх. Сперва преподаватель постучался, а потом резкий порыв воздуха распахнул дверь. «Входите!» – раздался строгий голос директора. «Дмитрий Сергеевич, на инициации случилось происшествие. Монстр первого уровня смог пробраться на нулевой, но кандидат в маги Чернышов нейтрализовал угрозу», – объяснил он. «Семен Павлович, вы за этим его привели?» Дмитрий Сергеевич выглядел хмуро, видимо, устал от подготовки к инициации. «Нет, молодой человек не желает показывать магическую печать, просил проводить к вам». «Хорошо», – кивнул директор, – «можете быть свободны, позаботьтесь о безопасности остальных кандидатов, а я скоро спущусь». Преподаватель вышел, и как только дверь закрылась, директор обратился ко мне. «Ну что, Чернышов, завалили?» «Да, третьей попытки не будет, и не просите». «Удивительно, как вы живы остались». Я слегка улыбнулся и задрал рукав, показывая Дмитрию Сергеевичу все 6 печатей. «Что? Да быть такого не может. Кто вы вообще такой?» Глава 2. «Только директор может мне помочь скрыть печати, чтобы остаться учиться в академии. Конечно, вскоре эта информация дойдет до службы безопасности императора. Но пока я не представляю опасности и могу быть для них полезен, меня не тронут. Скорее, начнут думать, как использовать подобного мага в своих целях и ставить мне условия. В моем прошлом мире дар универсала не был чем-то уникальным, но я достиг небывалых высот в своем мастерстве, и архимаги со всего мира ездили ко мне за советами. Когда это началось, и император обратил на меня внимание, тогда он хотел, чтобы я согласился на его условия, абсолютно невыгодные для меня, но я обернул все иначе, выставив ультиматум, что и вовсе не стану выполнять просьбу правителя. Тогда у него не оставалось выбора, поскольку больше ни один маг в том мире не смог разгадать предназначение их родового артефакта. А я смог, и сделал род российского императора самым великим во всем мире, не забыв и о своей выгоде. Ей стал университет для магов, и тогда началась моя история, как ректора и учителя. Но сейчас я в теле подростка, которая иной раз пытается мне диктовать, как себя вести. Пока мне было сложно противостоять этому желанию, но я справлялся. По крайней мере, сегодня. Я подошел к столу директора и положил на него руку. Я универсал, решил я сам дать привычное название своим способностям, которые в этом мире никогда не использовали, пока вместо меня кто-нибудь другой не придумал им другое определение, и не факт, что оно бы мне понравилось. Как видите, я не ограничен одной стихией. Немыслимо, выдохнул директор, рассматривая мои печати. Не верю, но они и правда настоящие. Он плохо скрывал удивление. Конечно, ведь сейчас перед ним настоящая аномалия. Но я мог достаточно просто это объяснить. Вместе с душой из другого мира перенесся и мой потенциал. Это опасно в первую очередь для меня. Не хочу, чтобы история повторилась вновь. И тут либо не развиваться и не брать в дальнейшем учеников, что не гарантирует безопасность, либо держаться в тени сильных. Выбор несложный. Конечно, я предпочту второй вариант, но пока не представляю, как воспользуюсь им в полной мере. Предельно ясно только одно. Мне нужно, чтобы об аномалии знало как можно меньше людей. Конечно, настоящие. Стал бы я с вами шутить, не берите в голову, я просто хочу найти этому хоть сколько-нибудь разумное объяснение. Понимаю вас, Дмитрий Сергеевич, я и сам удивлен, что так вышло. Других стихий в своем теле я раньше никогда не ощущал, лишь огонь. Я изобразил удивление и развел руками. Вроде, директор поверил. Хм, подождите минутку, мне нужно подумать, проговорил директор, массируя виски. Пожав плечами, я присел в кресло напротив. Подождать пару минут несложно, тем более старику нужно время, чтобы прийти в себя. Дмитрий Сергеевич был опытным магом, выходцем из аристократии в титуле графа, но, насколько мне известно из интернета, родовыми землями заведует его брат, а сам титул директор получил уже после того, как получил эту должность. Такое часто встречалось, что в этом мире, что в моем прошлом. Выдающиеся маги получали статус и титулы. Так было и со мной, ведь в первой жизни я родился в семье простолюдинов. Но в 3 года проявился мой дар, и я захотел учиться. Денег у семьи на это не было, но меня это не остановило, и я устроился подмастерьем к архимагу в возрасте 7 лет. Тогда мне пришлось продемонстрировать все свои умения, чтобы впечатлить мага, но оно того стоило, и старый маг взялся за мое обучение. Как успехи? Аккуратно поинтересовался я у директора через пару минут. Мне сильно удалось пошатнуть его спокойствие. «Не спрашивайте, Виктор», — покачал головой директор. «Не хочу признавать, но я не знаю, как это возможно. Никаких идей», — неподдельно удивился я. «Логично же, что раз есть 6 стихий, то должны быть и комбинации даров, вплоть до универсала». «Универсал, говорите», — вздохнул Дмитрий Сергеевич. «Не думаю, что за все время изучения магии мы хоть раз сталкивались с подобным явлением. Это прецедент мирового уровня. И что нам делать дальше?» Перешел я к самой сути разговора. «Не думаю, что это то, о чем стоит знать посторонним. Вы правы, от огласки никогда не было ничего хорошего, а в вашем случае результаты вовсе предсказуем», постукивая пальцами по столу, задумчиво произнес директор. «И это очевидно даже вам, раз вы сами добились личного визита ко мне и подняли этот вопрос. Вы не растерялись, несмотря на сложившуюся ситуацию. Это говорит о многом, не каждый в вашем возрасте на такое способен». Проигнорировав некоторое снисхождение по отношению к себе, я коротко кивнул. Все же сейчас я был в теле обычного 14-летнего парня и отлично знал, что такое правдеформация. Глупо было бы цепляться к словам директора, тем более что его похвала была вполне искренней. «То есть, у нас есть вариант скрыть мою уникальность?» Вычленил я главное. «Я этого не говорил», ухмыльнулся директор, но быстро вернул на лицо маску серьезности. «Но да, перед тем как что-то предпринять, мне нужно хорошо подумать и взвесить очень многое. И не только мне, но не суть. А до тех пор, пока этот вопрос не будет решен, вы будете числиться в качестве обычного студента». «Хорошо», кивнул я. «На этот вариант я и рассчитывал. Пока сильные мира сего будут обсуждать мою судьбу, мне предстоит продолжить учиться в академии». «Какой стихией вы успели воспользоваться?» — сразу уточнил Дмитрий Сергеевич. «Огонь», — улыбнулся я. Поджарил щупальца монстра, вылезшего с первого уровня. Все это видели. Про то, что Вика заметила, как тигр одарил меня стихией воды, я специально умолчал. С ней поговорю позже. А пока надеюсь, что она не додумается кому-то разболтать об этой странности. В таком случае, поздравляю вас, Виктор Чернышов, теперь вы маг огня, кивнул мне директор, делая отметку в моем новом личном деле. Не забывайте об этом и не показывайте никому свои печати, иначе это ничего хорошего вам и вашей семье не сулит. Понимаю, кивнул я в ответ и перешел ко второму важному вопросу, но я бы хотел обучаться и остальным стихиям, неофициально, естественно. Директор буравил меня взглядом не меньше минуты, прежде чем на это ответить. Я же выдержал взгляд и не стал отворачиваться. Хотел показать всю серьезность моих намерений. «Скажите мне, Виктор, вы сами-то представляете, о чем меня просите?» – спросил Дмитрий Сергеевич. «Не говоря уже о том, что у вас, как и любого другого человека, всего 24 часа в сутках. Для полноценного, если это можно будет так назвать, обучения, нужно будет найти как минимум 4 преподавателей, способных хранить секреты. И то, если своей стихии я буду учить вас самостоятельно. Неужели во всей академии не найдется 4 надежных преподавателей?» Стараясь не переборщить с вызовом, поинтересовался я. «Я этого не говорил», хмыкнул директор. «И да, найдутся, но это будет непросто, и в любом случае очень рискованно, в первую очередь для вас. Это я осознаю. Но если не овладеть всеми стихиями, то зачем это все?» Магия в обоих моих мирах разительно отличалась, и я жаждал узнать новое, не только для того, чтобы стать великим магом и в этом мире, но и чтобы вернуться и отомстить сильнейшим. Не хочу вас расстраивать, Виктор, но наша программа обучения считается одной из лучших в мире. Иногда ученикам не хватает времени для изучения даже одного направления магии, а вы хотите сразу замахнуться на 6. Вы видели мои способности, Дмитрий Сергеевич? Серьезно сказал я, не хочу показаться слишком оптимистичным или заносчивым, но не думаю, что меня стоит сравнивать с теми, кто не смог изучить даже одну стихию. Хм, допустим, не стал спорить директор, и во время инициации вы тоже себя хорошо проявили. Семен Павлович врать не станет. Хм, ладно, я подумаю, что можно сделать. Для начала посмотрим, как вы справитесь с базовой программой, потом уже будем решать, что с вами делать. По воздуху я вас подтянуть смогу во всяком случае, а на большее у вас вряд ли энтузиазма останется, а это мы еще посмотрим. Но главное, что своего я добился, и должный результат смогу показать, пусть и придется попотеть. Нелегко начинать все с нуля, но крайне интересно. Первая ступенька пройдена, я выбил себе отличные условия для обучения, а дальше дело будет за малым. «Спасибо, Дмитрий Сергеевич», – кивнул я. «Что дальше?» «Дальше, дальше», задумчиво проговорил директор. «Дальше, Виктор, я вас не задерживаю. Идите к себе, приводите себя в порядок и лучше спрячьте метки. Хотя подождите», покопавшись в ящике стола, Дмитрий Сергеевич протянул мне длинные кожаные перчатки и пояснил. «Вот держите, так мне будет спокойнее. Это слабенький артефакт. Кроме вас никто не заметит, что у вас на руках что-то есть, а место с печатью огня вы при желании сможете проявить. Потренируйтесь на досуге». «Еще раз спасибо, Дмитрий Сергеевич», ответил я и сразу же примерил артефакт. Перчатки впрямь сидели на мне, как вторая кожа. Даже интересно, зачем кому-то понадобилось создавать подобное, а директору хранить у себя. Но пока я не стал задавать лишних вопросов. Обычно такие перчатки используют для сокрытия реального уровня. «Со временем разберетесь и сможете делать их невидимыми», пояснил Дмитрий Сергеевич. «Скоро будет торжественное открытие, и лучше нам обоим не опаздывать», – подмигнул мне директор. Дважды повторять ему не пришлось, я и сам хотел поскорее принять душ и подготовиться к встрече с семьей, ведь потом начнется учеба, и видеться мы будем нечасто. В прошлой жизни у меня не было семьи, поэтому я быстро привязался к той, что оставил мне прошлый владелец этого тела. Конечно, в этом виноваты оставшиеся отголоски его личности, но я принимал их как должную плату за возможность прожить жизнь во второй раз. До своей комнаты в общежитии добрался за 5 минут, опаздывать на церемонию открытия мне совсем не хотелось. Но праздник сегодня был не у всех. Взять хотя бы моего соседа по комнате, он сейчас с крайне печальным видом неторопливо собирал свои вещи. Видимо, магом он сегодня не стал, а вместе с ним сегодня и сотни других покинут стены этой академии, чтобы больше никогда сюда не вернуться. «Видел, как ты сегодня отличился. Молодец, я бы так не смог», кивнул он мне, стараясь не показывать своего настроения. «Да и не смогу уже, Сам знаешь, на повторную инициацию идти, это надо совсем отбитым быть. В этом он был прав. Это я тут исключение по причине перехода души из другого мира, ведь точно знал, что с инициацией проблем не будет. А для обычного человека такой риск на самом деле может стоить жизни. Терпение у каменных зверей совсем не безграничное, и если они видят бездарного человека дважды, то сразу стараются убить. Пережить такую встречу почти невозможно. В интернете было описано много случаев, и неважно, через какой период человек вернулся, чтобы попытать удачу. Понимаю, Коль, хлопнул я соседа по плечу. Сочувствую, что так вышло. Я был искренен в своих словах. В моем прошлом мире каждый, кто родился с потенциалом, мог при должном обучении стать магом и повысить свой ранг. Здесь же все зависело от воли подземелий. Да ладно, и без магии люди живут, натянуто улыбнулся бывший сосед. Не пропаду уж, на волшебстве свет клином не сошелся. Буду дела рода развивать, как и хотел мой отец. Да, тут ты прав, не все в этом мире зависит от магии, кивнул я ему, стараясь хоть немного подбодрить. Ладно, я пока ванную комнату займу, тебе она не нужна? Конечно, не вопрос, отмахнулся Николай. Не задерживайся там, говорят, что пропустить свою первую церемонию — плохая примета. Я кивнул и сразу заскочил в ванную. Времени до начала оставалось всего ничего, а мне еще надо было переодеться в парадную форму. В итоге на церемонию успел к самому началу, но при этом был, как и все поступившие, опрятным, свежим и чистым. А это немаловажно, все же хотелось произвести впечатление на будущих однокурсников, не только как маг. Я же аристократ, как и большинство здесь присутствующих. Целостный образ должен соответствовать. На набережной уже собралось столько народу, что я и не надеялся пробиться в первые ряды. Но это было и не нужно, на зрение я не жаловался, а позади имелись хорошие смотровые площадки. Заняв себе место на небольшой возвышенности, я облокотился на перила и стал осматривать место действия. А посмотреть было на что. Академия Селигер находилась на довольно внушительном по размеру острове, по центру одноименного озера, и в обычное время попасть сюда можно было только вплавь или по воздуху, если способности позволяли. Но в такие моменты, как сейчас, на остров открывался еще один путь. «Смотрите, смотрите!» — завизжали девушки поблизости, перекинувшись через перила. Мост поднимается. Из толщи воды стремительно поднимался магический мост, одна из самых ярких достопримечательностей Академии. Его вид внушал уважение. Даже я проникся моментом и с трепетом смотрел, как с монументальной конструкции стекают водопады озерной воды. С того берега тоже открывался хороший вид, и людей там собралось в несколько раз больше, чем здесь было поступающих. Что неудивительно, ведь желающих поступить сюда было множество, из всех слоев общества. Но в основном сюда шли дворяне, потому что магический потенциал передавался по наследству, и лишь изредка, через бастардов, уходил к простолюдинам. А дворяне не привыкли ходить без сопровождения, поэтому на мост и ступило столько народу. Толпа неторопливо шагала по мосту, всматриваясь в окрестности. Было хорошо видно, как люди восхищаются академией, ведь большинство из них посещает это место впервые, не считая журналистов, а их я еще в прошлой жизни недолюбливал. Когда спустя 10 минут толпа новоприбывших приблизилась к берегу острова, прямо над нами воспарил директор, усиливая свой голос магией. «Попрошу всех переместиться на главную арену. Мост простоит до полуночи, и все желающие успеют его осмотреть». В спину ударил поток ветра, и директор исчез. «Вы сейчас где?» – написал я младшей сестре. «Из нашей семьи она лучше всех пользовалась технологиями, что неудивительно. В моем прежнем мире все делалось на магии, и ни о каких телефонах не шло даже речи. Благо, что юное тело быстро впитывало новые знания, и я быстро научился пользоваться такими вещами, как интернет и смартфон. Мы в самом конце арены, здесь не протолкнуться. Лучше займи места и не уступай никому, мы скоро», — тут же ответила младшая сестра. «Принял. Давай, не задерживайтесь», — ответил я и убрал смартфон в карман. На этот раз я занял хорошие места, ведь смотровая площадка была совсем рядом с главной ареной. В отличие от других, мне не пришлось толпиться в очередях, и я в числе первых прибыл на нужное место, заняв себе часть первого ряда, и написал сестре, где меня нужно искать. Обычно такие арены использовались во время проведения магических соревнований для выпускных экзаменов последнего курса, но сейчас все больше походило на подготовку к футбольному матчу, лишь с разницей, что результаты уже были получены заранее. На то, чтобы все прибывшие заняли свободные места, ушло около получаса. Моя семья шла в самом конце, без спешки, поэтому когда нам, наконец, удалось встретиться, до начала выступления директора оставалось всего пару минут. К тому времени я уже полностью освоился с артефактными перчатками, тренироваться с которыми начал еще в душе. Ничего сложного в принципе их работы не было, и привык к ним я довольно быстро. Они уже стали невидимыми, полностью сливаясь с моей кожей. И теперь я мог с гордостью продемонстрировать родным свою печать огня. «Ты прошел, неужели?» Не поверила сестра, рассматривая мою печать едва ли не в упор. «Да, стихия огня, второй уровень», потрепал я ее по голове. «Значит, ты остаешься в общежитии, и я могу занять твою комнату», радостно заявила Оля. «Ну да», усмехнулся я. «Для этой проказницы мне было не жалко. Ей было всего 10, может быть из-за сложившегося характера, или в силу возраста, она всегда была позитивной. После попадания в этот мир именно она помогала мне не падать духом, потому что прогнозы врачей были неблагоприятные. Мне пророчили пролежать прикованным к постели полгода, но я выздоровел за месяц. Почему? У магов регенерация гораздо быстрее, чем у обычных людей. И даже те крупицы, что были в этом теле до инициации, сыграли свою роль. «Отец бы гордился тобой», сказала мать, и ее глаза наполнились влагой. Вот только я понятия не имел, что произошло с отцом и дедом. А мать каждый раз отказывалась говорить. Она так и не смогла их отпустить, и я не мог винить ее за это. «Витюша, счастье-то какое!» Едва не расплакалась бабушка, обнимая всех нас, а меня в первую очередь. Успокоить родных удалось только к моменту начала церемонии. Даже воспаривший над ареной директор, изображение которого выводилось сразу на несколько экранов, не смог их в полной мере отвлечь. Началась официальная часть. Поздравление поступивших, объявление результатов и краткий пересказ произошедшего на инициации. Меня больше всего интересовал момент, как Дмитрий Сергеевич подаст историю с прорывом монстров на нулевой уровень. И директор не подвел. Особую благодарность хочу высказать Виктору Чернышову, магу огня второго уровня, за его смелость и самоотверженность в сложной ситуации. Пострадавшим сразу была своевременно оказана помощь лучших магов Академии, ведь безопасность учеников для Академии превыше всего. Вот это я понимаю, талант, вроде бы похвалил, а по сути, выдал мои действия как успех Академии. Знакомо, такое практикуется во всех мирах. Проблемы учеников – это их личное дело, а их успехи – это непременно заслуга учебного заведения. Впрочем, сейчас мне эта недосказанность только на руку. Подробности привлекли бы слишком много внимания к моей персоне, не говоря уж о том, что бы подумали мои домашние. Хорошо, что они не слышали, кто именно убил монстра. Ни к чему им лишние волнения. «Витя, ты монстра убил?» – восхитилась сестра. Мать покачала головой, отказываясь в это верить. «И правильно, не совсем. Я его покалечил, и он сбежал. Я слегка приврал, чтобы не тревожить мать и бабушку. Вот когда я стану магом, и меня тоже так похвалит». Оля гордо задрала носик, чем вызвала у меня только улыбку. «Виктор, больше так не рискуй», бабушка попыталась дать мне наставление. «Не переживай, опасности не было, и теперь до второго курса нас никто и близко к подземелью не подпустит». Я умолчал о том, что в Академии существует рейтинговая система, и если первокурсник сможет занять первые места, то в качестве награды он сможет ходить в подземелье со старшими группами. «Женщины, что с них взять? Я хотел быть самостоятельным, в отличие от своего предшественника, поэтому учеба в Академии – отличный способ начать таковым быть, не задевая чувства родных». После окончания официальной части началось ежегодное представление. Ученики старших курсов показывали свое мастерство на публику. Это была хорошая возможность ребятам себя показать, и поступивших лишний раз замотивировать не отлынивать от занятий, и реклама Академии, что немаловажно. Церемонию транслировали на центральном канале, а основное шоу должно было быть ближе к вечеру, там свои способности обещали показать профессиональные маги, посильнее многих выпускников. Просто сидеть и смотреть было решительно невозможно, так как моим домашним было интересно буквально все. Облепили меня со всех сторон и не успокоились, пока я в подробностях не пересказал последние 3 месяца. Хотя, казалось бы, созванивались регулярно, но нет, для них услышать рассказ вживую – это другое. Воспользовавшись паузой в программе, я, как и многие из присутствующих, покинул арену, решив немного погулять по академии. Обычно сюда так просто не попасть, так что стоило показать домашним, где я буду учиться следующие 5 лет. На территории академии чего только не было, и парки, и боевые арены, и испытательные полигоны. Одних только корпусов было несколько десятков, на каждую стихию и год обучения было по отдельному зданию. Общежитий тоже было немало, но туда мы не пошли. Домашние и без того верили, что условия для проживания здесь отличные, сказывалась репутация академии. Вдоволь нагулявшись и наговорившись, к началу главного шоу, мы выдвинулись обратно к арене. Нужно было занять хорошие места, пока не стало слишком поздно. По пути, уже на подходе к арене, я приметил в числе возвращающихся Вику, моя знакомая тоже была в окружении родных. «Идите пока без меня», — кивнул я своим. «Хочу поздравить подругу». Мать с бабушкой на это только понятливо кивнули, а вот мелкая не захотела так просто меня отпускать. «О, братишка, уже нашел себе подружку», — пихнула меня в бок сестра. «Не теряешь времени, смотрю». «Ревнуешь?» — усмехнулся я. «Не волнуйся, меня на всех хватит». «Пф-ф-ф», — фыркнула сестра. «Еще чего, иди давай, пока я добрая. Давай, не скучай и слушайся маму, пока меня нет». Ухмыльнулся я и направился к семейству Селезневых. Кроме Вики, на церемонию прибыли ее отец с матерью, а также старшие братья-близнецы с 5-м уровнем магии, в прошлом году окончившие академию. «Добрый день, господа, дамы!» Улыбаясь, поприветствовал я семейство. «Разрешите, я ненадолго украду Викторию для разговора?» «Добрый день, молодой человек!» Кивнул мне отец Вики. «А вы, наверное, Виктор?» «Да, тот самый. Вика уже успела вам про меня рассказать?» «Да про тебя, ведь уже вся академия знает», ухмыльнулась Вика. «Судя по улыбкам ее родичей, слышат они нечто подобное уже не в первый раз. Наверняка она им рассказывала, когда Дмитрий Сергеевич читал речь». «Отойдем ненадолго?» спросил я у нее и кивнул ее родичам. «Вы ведь не против, если мы вас чуть позже догоним?» «Конечно», улыбнулась мать Вики и потянула за собой остальных. «Не будем мешать молодым». Хм, то ли меня неправильно поняли, то ли это у нее юмор такой. А вот Вика слегка покраснела. «Занятно. Но сейчас у нас исключительно дружеская беседа. Как только мы отошли в ближайший парк, где не было лишних ушей, я сразу перешел к делу. Вик, ты ведь наверняка заметила, что еще в самом начале инициации я коснулся тигра и получил дар воды. Дождавшись кивка девушки, я продолжил. Но как ты знаешь, после этого я использовал против монстра стихию огня. Сразу скажу, это не ошибкой тебе не показалось. Так и знала, мне не привиделось. Надеюсь, ты никому об этом не рассказывала?» «Нет», смотря на меня как на новое чудо света, покачала головой Вика. «Подожди, так ты, получается, да, я не ограничен одной стихией, ты правильно поняла», серьезно сказал я ей. «И я хочу попросить тебя не распространяться об этом, поверь, для меня это очень важно. Официально я маг огня 2-го уровня, ни больше, ни меньше, но это же впервые в истории. Ты можешь стать выдающимся магом», прошептала Вика. «Зачем отказываться от такого? Я уже стал им в прошлой жизни, и это погубило меня. Поэтому эту жизнь я хотел прожить иначе. Но Вике я ответил по-другому. Это может плохо повлиять на мою семью, понимаешь? Нет, вот смотри, решит государство, что я опасен для империи, и что тогда? Не знаю, меня могут как возвысить, так и устранить». Вика вздрогнула. Все было гораздо сложнее, но для ее понимания и этого объяснения хватало. Этого было достаточно, чтобы напугать ее и предостеречь от лишней болтовни. «А большего я сделать не мог, я никому не скажу, обещаю». Только она прикусила губу, а щеки покраснели. «Что?» Я насторожился, поскольку не ожидал от нее условий. По обучению на подготовительных курсах у меня сложилось мнение о Вике, как о простой и добродушной девушке. Хоть она и была из семьи аристократов, мир не успел испортить ее светлую душу, и мне нравилось находиться рядом с ней. «Раз ты тоже владеешь магией воды, мы сможем заниматься вместе?» — быстро спросила она. «Да, но только тайно». «Ура!» — Вика подпрыгнула от радости. «А это будет даже выгодно для меня, особенно первое время, пока директор не ответил, смогу ли я развивать другие стихии». Остаток вечера прошел спокойно. По совпадению, наши с Викой семейства заняли места вплотную друг к другу, и финальное шоу мы смотрели все вместе. Благо обошлось без намеков насчет нас двоих, хотя я видел, насколько тяжело было сдерживаться дамам обоих семей. Даже сестра оставила свои остроты при себе и просто наслаждалась представлением. После окончания шоу было еще несколько свободных часов, понаблюдать за вечерним озером и сияющим множеством огней и мостом. По итогу прощание слегка затянулось, и я получил в несколько раз больше напутствий, чем ожидалось, большую часть из которых можно было смело игнорировать, а оставшиеся моменты я и сам осознавал, причем ничуть не хуже родственников. Под конец дня в числе покидающих остров я заметил своего соседа с семьей, который уже не выглядел таким разбитым. Пожелав друг другу удачи и пожав руки, мы попрощались, пообещав и дальше держать связь. Вскоре все гости перешли мост и разъехались по домам, а ровно в полночь мост красочно погрузился под воду, подняв вверх целые фонтаны брызг. Я попрощался с Викой и направился к себе в общежитие. Хотелось немного отдохнуть и набраться сил на завтра, ведь скучно мне теперь точно не будет. Правда, я не ожидал, что веселье начнется так скоро. Я изначально жил в корпусе огневиков, поэтому меня не стали переселять. А едва оказался у себя в комнате, вслед за мной внутрь заскочил напыщенный парень с большим чемоданом. «Ну, допустим, здравствуй, сосед», — хмыкнул пришедший, и с донельзя важным видом представился. «Княжич Валерий Белозубов, а ты у нас кто?» «Граф Виктор Чернышов, пока что», — спокойно ответил я. «Будем знакомы». «А-а-а, тот самый, который якобы монстра на инициации завалил». «Ну да», — ухмыльнулся княжич, осматривая нашу комнату, как исключительно свои владения. «И что, считаешь себя самым сильным? А фиг там, у меня уже третий уровень. И вообще, освобождай койку у окна. Я хочу на ней спать». Глава 3. Дерзкий мне попался сосед. Таких надо сразу ставить на место. «Мало ли что ты хочешь. Я на этой кровати с июня сплю», — спокойно ответил я. «Да хоть с младенчества. Я тебя по статусу выше», — парень горделиво поднял подбородок. «Так что делай, что я говорю, иначе проблем не оберешься. И что, в академии у всех равные условия. Кажется, сейчас я наживу себе врага в виде целого княжича. Но лучше так, нежели я буду под него прогибаться. И дело вовсе не в кровати. На самом деле, мне все равно, где спать. Дело в принципе. Вот если бы он вежливо попросил, объяснил, что ему почему-то критична именно эта сторона комнаты, то я бы мог уступить. А так, нет. Кстати, в других академиях империи у учеников раздельные комнаты, только в Селигере совместные. Администрация объясняет это тем, что такой способ помогает находить друзей и наладить общение. Но я с ними не согласен, это не работает, если твой сосед – возгордившийся кретин. Да и разница в статусах, которая якобы в академии значения не имеет, тоже играет роль. Будь сосед не княжич, а барон, то не стал бы докапываться до несчастной кровати. В академии – да, зато в жизни я могу устроить твоим родственникам сладкую жизнь, – злобно улыбнулся Белозубов, о чем я и предполагал. Давит на разницу в социальном положении. Однако я не собирался спускать дело с рук и подставлять родню. Именно ты не можешь, может твой отец, а я сомневаюсь, что он опустится так низко, – ответил я и плюхнулся на свою кровать. Княжич не сразу нашел, что на это ответить. Видимо, он представил себе диалог с отцом и понял, что отвлекать князя по таким вопросам себе дороже. Я сам невольно это представил и усмехнулся. Вот княжич звонит и говорит: «Мне сосед кровать не уступает, давай уничтожим его род», а князь ему отвечает: «Я сейчас тебя сам уничтожу, чтобы не беспокоил из-за ерунды. При желании я могу найти способы», — уже не так уверенно сказал Белозубов, не желая отступать. «Не забывай, что я могу обратиться к вассалам, которые сразу же сообщат твоему отцу о подобных запросах», — пожал плечами я. «А даже если нет, то я в любом случае не завидую твоей репутации. Конечно, в академии учатся многие клановые, которые подчиняются семье княжича, но они-то как раз и докладывают о происходящем своим родителям». Белозубов сам не понимал, что с каждой фразой его могила становилась все глубже. «Это еще почему?» – удивился княжич. «Ну надо же, оказывается, воспитание у него даже хуже, чем я думал. Уверен, что уроки по этикету он прогулировал, или же дома вел себя как паинька, а здесь прочувствовал свободу, и появился гонор. Не завидую я князю, сынок может немало дров наломать, пока научится вести себя достойно». Титул княжича подразумевает некую ответственность за свои слова, чего Белозубов пока не понимает. «Ты ведь сам сказал, что у тебя уже третий уровень», — решил я все же прояснить очевидное. «И при таких-то данных ты не можешь решить вопрос по-мужски, а только пытаешься запугать. Думаешь, этого от тебя ждут?» Княжич и впрямь задумался. Видимо, ему даже не приходило в голову, что родиться с титулом недостаточно. Ведь для того, чтобы тебя уважали по-настоящему, нужно соответствовать этому титулу. «А знаешь, ты прав, у меня ведь третий уровень», — подался вперед Белозубов. «И я вполне могу сам отделать какого-то там графа. Да, как скажешь, только не забывай, что прямые конфликты в стенах Академии запрещены», — ухмыльнулся я. «Дуэли тоже, во всяком случае официально, и лично я нарушать правила не собираюсь». «Что, Чернышов, боишься?» — не унимался княжич. «Так и скажи, что только болтать и умеешь, не равняя меня по себе, я на дешевые провокации не ведусь», — усмехнулся я, смотря соседу в глаза. «Кроме того, как ты знаешь, скоро у нас начнутся практические занятия, а там, когда мы перейдем к поединкам, я всегда готов принять вызов». «Отлично, ты сам это сказал, теперь не думай, что я про это забуду», — довольно ухмыльнулся княжич. «До хрустящей корочки тебя зажарю при первой возможности. А теперь встал и освободил мне место. С чего бы вдруг?» — деланно удивился я. «Вот победишь в поединке, тогда и поговорим, а до тех пор не вижу причин тебя слушать». И показательно ложась на кровать, я с ухмылкой добавил: «И вообще, я спать собираюсь, и тебе тоже советую, так что давай не будем друг друга отвлекать». На этот раз княжич не придумал, чем мне можно ответить, и просто стоял, буравя меня взглядом, пока ему не надоело. «Ну ничего, Чернышов, я тебя еще научу, как правильно себя вести», — буркнул сосед и пошел в душ. «Да, пожалуйста», — бросил я ему вслед. «Я даже не уверен, что с таким можно найти общий язык. Впрочем, главное, чтобы княжич не доставлял проблем, а большего мне от такого соседа и не нужно». Не обращая внимания на своего нового соседа, я провалялся еще полчаса в кровати, пока не заснул. Будильник заводить не стал, я и без того просыпался раньше него. Видимо, этот навык я тоже перенес из прошлой жизни. Там были только магические будильники, да одури противные, поэтому предпочитал жить без них. Вот и на этот раз проснулся я за час до начала занятий и с удивлением обнаружил, что в комнате нахожусь один. Не знаю, какие у княжича с утра образовались дела, может и правда пошел жаловаться своим клановым, я бы не удивился. Я же использовал время с пользой, выполнил базовый сет тренировок, после чего принял душ и немного помедитировал, чтобы лучше настроиться на работу. И только после этого начал готовиться к выходу. Особых сборов на учебу не предполагалось, первый день все-таки, учебников у нас еще нет, как и списка литературы для изучения во внеурочное время. Предположу, что все необходимое нам выдадут уже на месте, или же до библиотеки надо будет сходить. А бумага и ручка у меня еще с подготовительных курсов остались. Расписание занятий посмотрел вчера, его вывесили на входе в общежитие. Поэтому, собравшись, я сразу направился к учебному корпусу огневиков. Одна только эта часть академии по размерам была сравнима с некоторыми учебными заведениями попроще. В течение года здесь мы будем изучать магию огня. Обучение будет рассчитано на уровень первого курса, без ввода и лишней мишуры, в отличие иных академий, где любят пускать пыль в глаза, как гласили отзывы выпускников. Этим мне особенно нравился Селигер. В нужную аудиторию я подошел перед самым началом занятия, когда внутри уже присутствовали практически все мои новые однокурсники. Из знакомых я сразу приметил Сашу Борисова, это было ожидаемо. Он еще на подготовительных показывал склонность к стихии огня. Затем заметил моего соседа по комнате.